Взяв стрелу, он приблизился к раненому и, отдернув простыню, прижал стрелу к окровавленной ране. «Пусти». Губы эльфа побледнели, и Олег ощутил поток незнакомой магии, разлившийся по телу магистра. Сердце раненого вдруг встрепенулось и сделало робкую попытку забиться самостоятельно. Олег с огромным облегчением выпустил его из телекинетической хватки и пораженно уставился на стремительно закрывавшуюся рану. «Как это ты?» – только и смог вымолвить он. «Это моя стрела», – печально ответил эльф. «Я просто попросил ее забрать назад нанесенную рану. Это несложно». Впрочем, глядя на его бледное лицо, в последнее утверждение верилось с трудом. «Есть еще раненые?» – переведя дыхание, спросил эльф. «Раненых нет», – сдерживая вспыхнувшую надежду, ответил Олег. «А если в сердце? Можно так же?» Он кивнул на порозовевшего Велинса, который сейчас напоминал крепко спящего, но вполне здорового человека. «Давно?» – эльф закусил губу. 4 часа назад. Теперь во взгляде Олега сверкала сумасшедшая надежда. Эльф печально покачал головой. «Поздно. Я не бог. Если бы в течение 5 минут, сейчас мозг уже погиб. Кем он был?» «Моим другом». Вспыхнувшая была надежда погасла, оставив свинцовую усталость и тяжесть на сердце. «Не лги, демон!» Качаясь сильнее прежнего, эльф проковылял к своей кровати и тяжело осел на нее. «У таких, как ты, нет друзей. Рабы, слуги и прислужники, но не друзья. По крайней мере, среди тех, кому могли бы быть опасны мои стрелы? Я видел твою суть, пожиратель душ, и ты можешь не притворяться. Подобные тебе не дружат со смертными. Что ты хочешь от меня? Почему не убил меня еще там, в камере? Ведь души Эльдар у вас считаются деликатесом». «Надо же, не знал». Олег криво усмехнулся. «Видишь ли, есть у меня такая привычка, я убиваю только врагов, так что ничего мне от тебя не надо. Исцелил Велинса и спасибо. Восстановишь силы и мотай куда пожелаешь. Хоть в свой анклав, хоть к черту на рога. А насчет Франка, мне плевать, веришь ты мне или нет, но он был человеком и был моим другом. А сейчас его тело лежит в соседней каюте, и из его груди торчит твоя проклятая стрела!» Последнюю фразу Олег почти проревел. Боль от потери, страх за жизнь магистра и усталость вырвались наружу в злом и яростном крике. «Спокойней!» Вериена легко прикоснулась к руке Олега, успокаивая его и остужая бушующий гнев. «Он не виновен в смерти Франка. И сам очень пострадал от пиратов. Не стоит на него злиться». «Ты права. Впрочем, эти сволочи за все заплатят. Думаю, морской дьявол уже достиг Риирских островов. У господ пиратов начались очень неприятные дни и особенно ночи». Олег зло усмехнулся и уже более спокойно посмотрел на эльфа. «Ешь, спи, восстанавливайся. Потом свободен», – коротко сформулировал Олег его положение. «И если снова соберешься гулять среди людей, следи за своим оружием тщательнее, чтобы не попадало в руки всяких гадов». С этими словами Олег направился к выходу из каюты. Стремительный подходил к гавани Ламарры, и ему хотелось отдохнуть от напряжения и магии, словно густым туманом затянувшей каюту, и хоть чуть-чуть просто посидеть на солнышке, не думая ни о чем. Уже подходя к выходу, он услышал мелодичный голос эльфа. «Меня зовут Элиар Л. Келебриа из дома Серебряной Ветви. Я в долгу перед тобой за жизнь, свою и твоего друга, неправильный демон. Дети серебряной ветви всегда платят свои долги. Меня зовут Орех, и я освобождаю тебя от долгов передо мной. Устало откликнулся Олег, выходя из каюты. Помогать попавшему в беду – обязанность любого разумного, и негоже требовать за это особой благодарности. В смерти же Франка нет твоей вины, иначе бы ты сейчас лежал не здесь, а рядом с ним, и твоя душа была бы сожрана, подобно душам пиратов. Сказав это, он вышел, оставив Элиара в глубоком шоке и недоумении размышлять, что же случилось с этим миром за 1500 лет эльфийского неучастия в его делах. Действительно, есть ли люди, помочь которым пришел Элиар, обманом и предательством ограбили его и обрекли на пытки, а демон хаоса, высший демон из немногочисленного и по праву считающегося опаснейшим рода пожирателей душ, не только оказывает ему помощь, но и отказывается принять плату за спасение, утверждая, что это обязанность всякого разумного существа? И это утверждает демон? Нет, положительно. Если удастся выйти из этой передряги живым, то первым делом следует бежать к целителю. Либо Элиар, либо Эльтиан явно сошли с ума. Но поскольку отвести мир к целителю немного затруднительно, лечиться придется Элиару.